Славное вещание для России и соотечественников за рубежом. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православная радиостанция «Радонеж» начинает вещание в прямом эфире. Сегодня на ваши вопросы отвечает настоятель и духовник Свято-Витинского женского монастыря в городе Иванове, архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. Сначала хочется поздравить всех наших защитников Отечества с праздником, хотя праздник светский, но, наверное, можно и в этот день помолиться и о упокоении всех, кто защищал нашу Родину и до сих пор защищает, и о здравии наших родных и близких, воинов. И, наверное, можно помолиться и о здравии и воинов Христовых, которые тоже являются духовными защитниками нашего Отечества. И в первую очередь о здравии святейшего патриарха Алексея. Сегодня день его тезаименитства. А мы будем говорить сегодня о терпении. В послании к Римлянам мы читаем: «Хвалимся скорбями, зная, что от скорби происходит терпение». Батюшка, получается, что скорби необходимы в нашей жизни, и совсем не нужно их избегать? Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Ведь сказано так, что многими скорбями нам подобает войти в Царство Небесное. Если бы наша жизнь была только на земле, тогда, конечно, скорби, болезни и всякого рода терпения – это все ненормальное явление. Но все понимается в сравнении. Если после этих страданий живущего человека на земле, после тяжелых мучений человек получает небесную славу, вечную жизнь, то, конечно, по сравнению с этой славой, эти страдания, которые человек переносит на земле ради Христа, ради заповеди Божьей, это ничто. Господь нам обещает и дает, уже здесь, живя на земле, предвкусить эти вечные блаженные блага, то есть небесные блага. Поэтому и Господь и сказал, начиная от первых людей, что терпением спасайте души ваши. Если человек перетерпел все, то за это он получает вечную блаженную жизнь. Поэтому сам Господь пришел на землю, принял человеческую плоть. Он терпел, начиная от рождения. Уже начались гонения и до самой крестной смерти. Ну и точнее сказать еще, уже по нашему человеческому времени прошло уже 2000 лет, а гонение на Христа со стороны дьявола как было, так и есть. Конечно, до Христа-то он не достанет, но последователей он может мучить, потому что все верующие во Христа, крещенные, они составляют церковь, а церковь – это тело Христово. А глава этого тела – сам Христос. Поэтому люди, когда принимают себя в таинстве причащения живого Христа, то Христос живет в нас, и мы в нем. Поэтому дьявол, он не может терпеть таких людей, кто ж не может терпеть Христа, поэтому и гонит церковь. Но Господь говорил: «Я создам церковь, и врата ада ее не одолеют. И церковь будет стоять до скончания века». Конечно, те люди, которые вне церкви, а вне церкви кто господствует? Сатана, там тьма. Но церковь Христова, она всегда святая. И ни в коем случае нельзя говорить: вот церковники, как живут плохо, как они ведут себя нехорошо. Это значит, обличая Христа. Тело Христово, оно всегда святое. Человек может по немощи своей, по невоспитанности отпадать от церкви, но, приходя в церковь, он кается, и священник, читая над ним молитву, присоединяет к Святой Соборной Апостольской Церкви. Он опять становится членом церкви или клеточкой в теле Христовом. Поэтому церковь всегда была гонима и будет гонима, потому что чем больше она гонится сатаною, тем больше церковь украшается, как невеста Христова. Она еще лучше становится, потому что в гонении бывает что? Человек становится крепким, сильным, мужественным. А когда человек, нет у него гонений, он слабеет, расслабляется и становится духовным, неспособным жить. Вот такие люди, они очень слабые. Поэтому такой путь наш, кругом одно только терпение. Куда бы человек ни пошел, как только родился, сразу же начинается страдание. И болезни, и скорби, и все неприятности. Но хотелось бы подчеркнуть такую мысль, что вот в этих страданиях, и в болезни, и в скорбях, во всех отношениях, человек становится мужественным, крепким, сильным. А Богу нужны такие люди. Вот через страдания, через мучения, через терпение человек входит в обители рая. Вот такие люди населяют обители рая. Они там с Господом живут. Они здесь, живя на земле, не ропщут, не отчаиваются, а всегда мирны, спокойны и радостны. И, конечно, мы помним, как Иоанн Лествичник однажды пришел в один монастырь, ну и сказали, что в этом монастыре один монах от братьев переносит всякие оскорбления, всякие поношения, обиды, все прочее. Вот. А Иоанн обратился к нему и говорит: «Дорогой, как же ты можешь от братьев столько много всего терпеть? Оскорблений всяких, обид». Он говорит: «А я в одном прочитал, в одной книге, чтобы попасть в этот монастырь, братья будут испытывать 30 лет тебя, чтобы ты стал подлинным монахом». И вот, конечно, Иоанн Лествичник убедился, узнал это. Он говорит: «Я только всего 15 лет». Значит, он запасся терпением на 30 лет. У нас звонок из Витебска, поэтому мы принимаем вопрос. Пожалуйста, слушаем вас. Алло. Да, слушаем. Добрый вечер. Добрый вечер. Я хотел бы сказать, вот как отношение вот духовного отца с незрячими. Как вот мне незрячему лучше обращаться к духовному отцу. Не всегда так получается. У зрячих там проще, а батюшка то, ну, то болеет, то время, ну, не будем и обсуждать так, говорить. Ну, не всегда получается. И это отношение между зрячими людьми и слепыми в храме, вот как это. Нас бабули просто носят на руках. Мне лично это не нравится. Потому что, ну, не зайти ни возле иконки, ни постоять, ничего. Им по 85 лет, они носят нас на руках. Мы их должны носить. Ну, что же, батюшка, делать, да? Наверное, они проявляют таким образом любовь к вам, такое отношение. Не знаю, у нас ведь как-то нет такого опыта, потому что у нас в храм у нас не ходят незрячие. Батюшка, у вас не было опыта общения? Ну, я помню, что в Сокольниках где-то в 66-67 году я когда приходил, то там хор был слепых. И они так складно и красиво пели. И народ постоянно наполнял храм. И все были довольны, рады. Нет, ну... Потому что это тоже дар Божий человеку, если он незрячий. Потому что у человека есть еще духовные глаза. И, конечно, если в храм он пришел, к нему большое внимание бабушки уделяют. И слава Богу, значит, Господь умудряет слепцы, Господь дает им другое зрение и другую мудрость дает им. А с духовником, батюшка, наверное, отношения ведь не особенно меняются, зрячий человек или незрячий? Это не касается. Мне тоже приходилось и слепых исповедовать, и немых, и те люди, которые говорят на других языках. Я брал переводчика и с ними тоже так же беседу проводил. И неслышащие были у нас в храме, я помню. Всякие, да. Угу. Самое главное, конечно, расположение души, сердца. А помощь Господня, конечно, будет. Рядом с теми будет Господь, кто несет с благодарностью свои скорби и свои страдания. И вот тем более эта тема как раз имеет отношение к нашей теме, этот разговор, к терпению, к терпению. Терпению болезни, терпению своего состояния. И, наверное, батюшка, как раз и терпение в отношении между ближними. Поэтому тут и так, поскольку мы избрали такую тему о терпении, и Господь посылает нам и коллег всякого рода, чтобы люди оказывали милость и слепым, и глухим, и безногим, и бедным. Вот друг другу делали добрые дела, и через это мы спасаемся. Потому что Господь день страшного суда скажет, то, что вы сделали ближнему, то вы сделали мне. Поэтому мы должны настроить себя, жить не для себя, а для других. Это правильный путь, путь Христов. И, конечно, надо все делать доброе ради Христа. И это все пойдет нам в тот мир. Еще, конечно, нужно уметь принимать с благодарностью ту помощь, которую оказывают ближними. Это тоже немаловажно, потому что бывает, когда человек больной особенно, понятно, что он и бывает раздражительный всякий, и когда вот о нем заботятся, он тоже должен понимать, что он... Ну, как бы тоже своего рода лепту вносит в дело спасения ближнего своего. И поэтому с благодарностью это все принимать. Да еще и интересно так, вот многие слушают по радио, или в газетах читают, или по телевидению. Очень много сейчас землетрясений, катастроф всяких идет. Очень много. И, конечно, когда мы все это слышим, должны сказать: «Господи, помоги этим людям». Если они погибли, если кто-то из них православный, Господи, упокой душу усопшего раба Твоего. Прости ему все согрешения, вольно и невольно. И дай им Царство Небесное, вечный покой. Это общая молитва христианская, она полезна для всех. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. У меня вопрос такой. Всегда ли нелицеприятное высказывание, суждение о верующих являются только гонением на церковь? Как же тогда понимать слова из Священного Писания «Ради вас, как написано, хулится имя Божие у язычников»? Любой христианин, если пришел к Богу, только стал на этот путь, он должен уже быть гоним от демонических сил. Конечно, и церковь, она всегда была гонима. Но Господь всегда дает какой-то утешение, отдых для церкви. Потом опять церковь в гонении бывает. Почему? Знаете, вот если взять сито, и на это сито какой-то продукт, то надо сеять. Что останется? Мусор улетает, а ценность остается. Поэтому вот любые гонения, это своего рода сито. Добро остается. А что не нужно, шелуха, отлетает. Ведь многие сейчас приходят на исповедь, когда спрашиваешь, а почему раньше вы не ходили? Я же всегда была верующей. А почему не ходили? А нам запрещали ходить. Вот такой отклик идет некоторых людей. Я одна сейчас. Ну, сейчас я не знаю. Если будет гонять, так опять отойду. Вот люди боятся. Ну, а если люди верующие, они должны настроить себя прямым путем, все терпеть ради Христа. И, конечно, если за Христа гоним, это значит, Дух Святой пребывает над этим человеком. Это вот самое основное, что человек должен терпеть ради Христа все на земле. И, конечно, потерпевший до конца спасется. Батюшка, ну бывает как бы проще терпеть, когда дело какое-то серьезное, большое. Действительно терпишь ради Христа, ради какого-то дела. А ведь часто бывает в нашей жизни ситуации обычные, житейские, бытовые. Разве там мы ради Христа терпим? Мы просто терпим, наверное, своих ближних, свои немощи. Вот это как-то засчитывается нам, вот такого рода терпение. Если у нас соседи или братья, близкие, и всякого рода неприятности бывает, и мы это терпим, тоже ради Христа, чтобы не оскорбить ближнего, ничем не обидеть. Этому, правда, надо научиться. Ну, каким путем научиться? Вот, допустим, у меня внутри нет покоя мира. Может начаться истерика. И вот когда, допустим, подруга приходит к подруге, она ищет какие-то слова, чтобы утешить подругу свою. Вот точно так же нам Господь дал разум, мы должны находить какие-то слова, умудренные, лично для себя, и сказать, ничего, вот эта болезнь, Господь же знает, если без воли Божьей ни один волос с головы не падает, ничего, потерпи, значит, так Господу угодно. Господь тебя помнит, знает, Он видит, как ты это все переносишь и терпишь. Если человеку станет легко, и надо сказать, ничего, все это перетрется, все пройдет, все перемелится, все станет на свои места. Если нам кто-то сделал зло, и мы злом не отплатили, а Господа возблагодарили, то Господь это зло превращает в добро. Это человек увидит на своем опыте. Только этому надо научиться. Терпеть ближнего. Терпеть любое зло. И в конце мы увидим, что Господь это зло превращает в добро. Посмотрите, Господь создал землю. На земле сколько воинов, сколько на нее плюют, сколько грязи выливается на эту землю. И всю бедную землю измучили и шахтами, и уголь убирают оттуда, и вытаскивают оттуда и железо, и золото, и нефть, и газ выкачат. А земля терпит, все переносит, и нас всех кормит. Господа мы не видим, но видим творение Божие, оно нас терпит. Так почему нам не потерпеть ближнего? Сам ведь Бог Творец Вселенной сказал, что терпеть надо все, особенно ближнего. А когда вот мы распустим свои чувства, дадим свободу языку, то тогда беда у нас происходит. И тогда мы духовно не совершенствуемся. Ведь это же не трудно, если Господь сказал жить со всеми в мире любви. И это можно. Значит, Господь знает, что человек это может. И не осуждать, и не раздражаться, и не возмущаться, и не гордиться, ничем не хвалиться. Вот таким путем человек себя воспитывает. И смотришь, придет такое время, когда человека не будет ни зла, ни обиды, ни раздражения. он будет только Бога благодарить за все. И даже за врагов будет молиться. И будет радоваться в этой жизни, что жизнь-то проходит не впустую, что ему пришлось очень много перенести, перетерпеть всякого рода неприятности. Такой путь. Все терпеть надо. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте, батюшка, благословите. Господь вас благословит. Вы не подскажете вот такой вопрос. В свое время я вот супругу привел к вере. Вот. И как только она стала приходить к вере, я ее отвратил от веры тем, что стал пить. Пила где-то года полтора. Вот. А потом меня мать отмолила, я стал приходить к вере. Вот. И теперь такая ситуация, что я сейчас верующий, но супруга как бы сама хочет исповедаться, причаститься, но что-то ее как бы к этому все откладывает и откладывает. Сейчас, например, откладывается до поста. Например, я вот хотел посоветоваться. Я осознаю, конечно, свою вину, но хотел бы вот посоветоваться, как лучше вот в этом плане делать. Дело в том, что когда вот я сам приходил последний раз, вот когда вот исповедовался, меня вот мать к этому, не сказать, что принуждала, но очень хорошо способствовала. Я очень благодарен ей за это. И вот как мне вот быть женой? То ли ей как постоянно напоминать об этом, говорить, но она говорит, что она хочет сама к этому прийти. Вот в этом весь вопрос. Спаси Господи. Конечно, если жена уже была православной, она это знает. Просто она подыскивает такой момент, где бы она могла покаяться по-настоящему. И когда вот человек придет покаяться, тогда душа получает свободу. Ей становится свободно и легко. Но, конечно, у нее не хватает сил. И вот надо, и чтобы мама, и муж усердно помолились. Ну, самоценно, если читать псалтирь. И на славах молиться за нее. Любая молитва, она творит чудеса. И быть примером, часто ходить в церковь, исповедоваться. А потом она тоже пойдет поисповедоваться. Господь поможет. Потому что без покаяния человек погибает. Вот человек будет, допустим, совершать какую-то страсть, он будет падать и падать и падать до тех пор, пока придет не покаяться. Как только покаялся, Господь дает ему благодатную силу на борьбу с этой страстью. Только не надо опять к этой страсти возвращаться. Молитвой, постом надо уничтожать эту страсть. И, конечно, друг за друга молиться. Так апостол Павел говорил, что друг за друга молитесь. Без молитвы человек, конечно, слабеет. Я когда спрашиваю, у тебя есть сотовый телефон? Да, есть. А когда он выдохся, ты что делаешь? Говорит, на подзарядку ставлю. Так вот, человек может тоже в течение своей жизни выдыхаться. И он должен постоянно себя духовно подзаряжать. Каким путем? А вот в течение дня читать, допустим, молитву Иисуса в Господе. Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного или грешную. Читать утренние молитвы, читать Евангелие, послания, ходить в храм постоянно каждую субботу, воскресенье, все праздники. Человек невидимо от Бога получает духовный заряд, то есть благодать, силу. Потому что человек без церкви, без молитвы, это как человек, тело без пищи, без хлеба, слабеет, умирает. И точно так же и наша душа слабеет и умирает без духовной пищи. Поэтому эту духовную пищу можно везде принимать. Ведь нас же никто не лишает. внутренние молитвы. Можно читать «Богородица, Дева, радуйся». Если идем в храм, и слабая наша молитва, можно взять муки, можно взять масло. Да мало ли как можно помочь для храма, особенно того храма, кто особо остро нуждается. Это доброе дело. То есть от нас должна идти отдача. Если, допустим, цветок не поливать, он как-то начинает вянуть и сам в себя закрывается. А когда немножко подливаешь водички, он начинает раскрываться и очень красивым становится. Вот точно так же каждый человек, когда молится, обращается к Господу, то влага духовная пребывает. И человек начинает в добрых делах внутренне раскрываться пред Богом, и он становится красив. А тот человек, который не совершает добрых дел, он духовно закрывается и становится пустой. И тогда приходится этому человеку чем-то эту пустоту заполнить. Вот страшно. Начинается пьянка. А это ничего не дает. Дает только одно. Разводы, несемейные урядицы, крик, шум, тревоги. С работы увольняют. Совершаются преступления. И на почве этих страстей много бывает неприятностей. Поэтому надо за жену молиться. Господь поможет. Дорогие братья и сестры, послушайте, пожалуйста, хор Свято-Веденского женского монастыря города Иваново. «Се жених грядет к полуночи». Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». Напоминаем, что наша передача идет в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает настоятель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове, архимандрит Амвросий Юрасов. Наш телефон 959-59-39. Послушайте, пожалуйста, объявление. В марте начинаются занятия на бесплатных трехмесячных православных курсах по подготовке патронатных воспитателей, усыновителей, опекунов, воспитателей детских домов. Приглашаем образованных, энергичных православных мужчин, любящих детей, для работы в православном детском доме для мальчиков, а также всех желающих посвятить себя воспитанию детей-сирот, в том числе православные семьи, которые хотели бы усыновить или взять под опеку ребенка-сироту. Запись на собеседование для всех желающих. телефону 237-34-27, 237-34-27. Адрес: Москва, Ленинский проспект, дом 8, корпус 12, больничный храм Святого Благоверного Царевича Дмитрия при первой городской больнице имени Пирогова. Продолжаем отвечать на ваши вопросы. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Да, пожалуйста. Батюшка, благословите рабу Божию. Бог благословит вас. Батюшка, вот такой вопрос. Как быть и насколько можно долго терпеть такое, если муж верующий, а жена блудит и хулит церковь? Простите. Спаси Господи, помилуй. Знаете, такой был Павел Препростой. Ну, ему часто говорили, что к твоей жене ходит какой-то мужчина. Он поначалу не верил. А потом однажды, когда в ночь он пошел на работу, в рудниках работал, и он встал в сторонке и смотрел на свое жилище. И когда стало темнеть, вдруг кто-то пришел, какой-то мужчина, в окно постучал, жена приняла. Это он видел лично своими глазами. То, что говорили, это одно, а теперь он сам уже удостоверился. Подождал немного, минут через 30 приходит. Он уже выпивший, лежит в постели. Он поздоровался с ними, собрал какие-то там вещички и сказал: «Говорит, вы меня простите, вы любите друг друга, оставайтесь, я вам мешать не буду». Ни одного грубого слова не сказал. И он пред Богом был велик. И, конечно, если муж верующий, а жена неверна ему и плохо ведет, то, конечно, если возможно, надо усиленно молиться за нее и быть примером, и спасти надо ее. Потому что если изгнать ее из дома, то она может погибнуть. То есть насколько это возможно, если у нее еще не совсем в душе погас огонек, может, где-то там под пеплом чуть-чуть теплится, понемножечку, полегонечку, дунуть чуть-чуть, и, может быть, это огонек разгорится в душе со временем. Потому что как тревога, так до Бога. И, конечно, человек, ведя вот такой образ жизни, у него единственный путь – это тупик, безвыходное положение, уныние, отчаяние, тоска на душе. Человеку плохо. И вот такие люди, они приходят к Богу. Но надо этого человека потерпеть. Знаете, вот как старец Силуан, преподобный на фоне. Один, значит, солдат пришел с армии. Но ему сказали, что вот жена твоя изменяла тебе. С разными мужчинами грешила. И он сильно возмутился. Я ее изгоню из дома. И вот Силуан-то, старец, когда он к нему обратился, он спросил: «А у тебя было что-нибудь наподобие твоей жены?» Он говорит: «Ну, было. Но ведь она тоже человек. Так ты уже сам виноват тоже пред Богом, и ей должен простить». И таким путем он смирился и простил. Надо спасать друг друга разными путями. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Батюшка, благословите рабу Божию Римму. Господь вас благословит. У меня такой вопрос. Я, правда, задавала его уже батюшке своему. Вот акафисты, их читать можно, ну, как бы только с благословения или самому читать. И он еще сказал, что если взялся читать, вот, допустим, акафист Божьей Матери, то нужно всю жизнь читать. Ну, а вот я, например, читаю, у меня внучка учится, да, в 4-м классе. Я часто читаю акафист Сергию Радонежскому или акафист Божьей Матери, или когда-то что-то очень тяжелое в стране происходит. Я тоже стараюсь читать акафисты. Вот как быть? Действительно нужно читать всю жизнь или можно читать по выбору тот, который вот, ну, как бы вот тебе сейчас вот, ну... Ну, понятно, матушка, спаси Господи. Конечно, ведь сказано, та молитва, которая тебе по душе, то и читай. Допустим, человек, когда молится, и вдруг какие-то слова тронули струны нашей души. Надо остановиться на этих вот словах молитвы и прочувствовать эту молитву до глубины души. Значит, Господу так это угодно. И поэтому любой акафист, который он нам по душе, и мы должны читать. И, конечно, ведь у многих духовников-то нет, но акафисты читают, молитва-то должна быть. Так что ничего страшного. Вот. Любые акафисты можно читать. Я, допустим, знаю Царство Небесное протоиерею Николаю Порховскому. У него было где-то около 400 акафистов на каждый день. И он каждый день их читал. Тоже хорошо, приятно. Так что, когда человек особо начинает молиться, да по ночам, тут надо уже благословение взять. Вот, допустим, люди некоторые молились дома, а потом перешли в монастырь жить послушниками. Говорят, а как нам теперь здесь молиться? Так же продолжать? Я говорю, нет. Уже придерживайтесь монастырскому уставу. Здесь читаются утренние молитвы, полуночницы, каноны, акафисты, литургии. Придерживайтесь уже этой монастырской службы и дисциплины. Вот так. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, вы в эфире говорите. Добрый вечер, батюшка. Скажите, вот грядет вот такой большой праздник, 8 марта, это как бы победа над православием, еврейский праздник Пурим. Ну как нам к нему относиться? И почему люди до сих пор не могут понять, что это антирусское все? Вот как нам быть? Спаси Господь, матушка. Ты можешь Господа возблагодарить, в этот день пойти в церковь, да помолиться. И не обращай внимания. Время придет, и он сам по себе отпадет. Ничего тут страшного нету. Это для тех людей, которые не знают Бога. А мы знаем Бога. Для нас праздники православные, но не гражданские. Я думаю, так. Батюшка, возвращаясь к нашей теме, день нетерпения. Вот иногда бывает сложнее всего терпеть не ближних, а самого себя. Вот свои какие-то немощи, то, что ты не можешь справиться со своими проблемами. Вот как себя научиться терпеть? Ну, я, матушка, знаю один такой пример. Одна богатая сенаторша поехала по святым местам в Палестину. И там, в одном монастыре, она нашла себе местечко, где можно спастись. Ну, и она попросила правящего епископа, чтобы он дал ей какую-то послушницу, чтобы она научила его терпению, ее терпению, смирению. Но он дал ей девушку одну хорошую, мирную, спокойную. Прошло какое-то время, и вдруг епископ спрашивает, ну как? Эта сенаторша сказала, что она меня не устраивает. Она всем моим страстям потворствует. Не я в послушании у нее, а она у меня. Ну, тогда владыка дал ей крутого нрава одну такую девушку, Через некоторое время владыка спрашивает, ну как? Вот это мне, говорит, и послушница по душе. Она мне всякими словами нехорошими обзывает. Ты, говорит, дура богатая. Ты что, пришла сюда спасаться? Дурень бестолковая. То есть всякими словами она оскорбляла ее. И она говорит, что через нее я научилась очень многому терпению. Но надо сказать, что вот эта сенаторша, она захотела спастись. Она захотела избавиться от гордыни, терпением, смирением спасать свою душу. А ведь представьте, что сейчас, в настоящее время, у нас и в доме, в квартире любой, и на работе, и на пути, где бы мы ни были, столько много таких добрых людей, которых надо терпеть и покрывать любовью. Ведь эта ценность огромная. Для чего Господь нам попускает всякого рода таких людей? Для того, чтобы мы себя увидели, насколько мы духовно больные, немощные, даже вот ближнего перетерпеть не можем. Мне одна женщина сегодня говорит, вот, батюшка, тебе там то-то, то-то, то-то говорят. Я говорю, ну, сказано, что горе вам, а когда вас говорят хорошее, а когда плохое, это нормально. Она говорит, я ничем вас не оскорбил. Я говорю, да слава Богу. Я говорю, я привык к этому уже 7 лет. Как только меня крестили в 7 лет, одел крест и стал в школу ходить, уже начались гонения. Так что уже терпим это 7 лет и не обращаем внимания никакого. Слава Богу за все. Терпением спасайте души ваши. Только надо себя на этом настроить. Не надо никому ничего выговаривать. Не возвышайте голос над ближним. Если ближний что-то возмутился, перетерпеть надо его. Как-то отвлечь от этой мысли. Где-то улыбнуться. Где-то лучше попросить прощения. Какой-то подарочек дать. Вот таким побеждать путем. То есть надо из зла делать добро. Потому что в этом мире его больше нечего делать. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло. Да, слушаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка, благословите рабу Божию надежду. Господь вас благословит. Батюшка, я радуюсь тому, что вот у нас все больше открывается храмов, что можно видеть эту красоту. Я человек пожилой и вспоминаю свою маму, которая и очень жалею, что она не могла тогда вот так, как бы она радовалась, что слышала вот такие передачи, ходила бы в церковь постоянно. Но часто слышу такое. Ну что же, открываются церкви, золоченые купола, а вот дети на это столько средств расходуется, а столько беспризорных детей, и так трудно детям этим живется. Понимаете, я не знаю, как уговорить, как убедить. Спаси Господи, матушка, это понятно. Пожалуйста, батюшка, расскажите об этом. Хорошо, матушка. В том-то и дело, что вот это безбожное состояние людей, начиная от 17-го года, сейчас породило 3 миллиона беспризорных людей. Вот это безбожие. А поскольку сейчас храмы открываются, люди приходят к Богу. И, скажем так, если бы и храмы не открывались, и монастыри не открывались, как были беспризорны, еще их больше будет. Значит, и наше время породит не 3 миллиона, а 100 миллионов породит всех таких людей. Так что вот надо что? Открывать больше храмов, и народ до революции жил как? Ходили в лаптях, А храмы – это дом Божий, где Господь, невидимо на херувимах на престоле восседает. Купола золотом были покрыты, красовались, и приятно было глазу всем, и Господь пребывал среди народа. А ведь Господь сказал: прежде всего ищите Царство Божие, а сие остальное все приложится вам. Ну, имеется в виду и квартиры, и питание, и одежда. А вот это безбожие, богохульство всякое, оно породило вот это состояние всех людей. И, конечно, вот это состояние, еще люди, которые душою мертвые, они против церкви, против правды, против всякой чистоты, против закона, еще придется пострадать народу, ну, где-то лет 50, пока не отойдут вот эти люди, которые родились в безбожном духе и не хотят покоряться Господу. Конечно, неверующих людей на земле нет. Одни верят, что Бог есть, другие верят, что Его нет. Но постоянные грехи и нет покаяния, омрачается разум, в душе гаснет вера, огонек гаснет, идет помрачение ума, и человек даже будет видеть все вокруг, даже сам Христос явится, скажет: я за тебя страдал, умирал. Он не поймет, что это такое, потому что не знает, а кто ты такой, Христос? Поэтому надо смириться с этим временем, надо его пережить и молиться Господу, чтобы Господь помог этим людям. Еще раз подчеркну, что если монастыри и храмы не будут восстанавливаться, еще больше будет беспризорных людей, детей. Пожалуйста, следующий вопрос, мы вас слушаем, говорите. Алло. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка Амбросий, благословите. Господь вас благословит. Батюшка, я хочу вас спросить, даже не вопрос или пояснить, что у вас... Вот у нас в храме пришел новый алтарник. И во время службы я смотрю, этот алтарник выходит, одетый священник и с крестом. И прошел, и куда-то исчез. Батюшка, я не знаю, что это такое. Машка, может, тебе как искушение... Может, это бес показал тебе. А если и по-настоящему, тебе это не касается. Ты пришла к Господу, стой пред Богом и не смотри, кто куда пошел и зачем пришел. Мы пришли зачем? У Господа просить милости, каяться да молиться. Особенно многие люди ходят в храм, друг друга травят, настраивают друг друга. Все не видят, все не слышат. А это Господу не угодно. Мы пришли каяться, мы пришли молиться за свои грехи. Многие ведь в храм приходят: уходи с моего места. Кто-то первый раз пришел в храм, руки назад, по рукам бьют. Ты чего здесь стоишь, руки назад? А ты чего здесь смеешься? Порой девушка вошла в храм, она просто от радости, может быть, удивилась и улыбнулась. Уже ей по рукам будут бить. Ты что здесь стоишь? Уходи отсюда. Это тяжкий грех. Вот такие люди принимают на свою душу. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Знаете, у меня к вам вопрос следующего плана. Вы знаете, я знаю, что такое Юстиниановская симфония. Ну, наверное, каждый православный это должен знать. Почему я вам этот вопрос задаю? Потому что на радиостанции, очень часто на вашей радиостанции... Ну, вводится такое понятие, как православный милиционер. Все-таки я так понимаю, что это власть как бы земная. И православный милиционер, это нигде такого нету. Это дело с одной стороны. Но с другой стороны, когда вот, например, речь заходит о православном священнике, выходце с Украины, его называют гастарбайтером. Гастарбайтером называют, опять же, на радиостанции «Радонеж». Я абсолютно не понимаю, как это сочетается. Но мы передадим ваши вопросы руководству радиостанции, редактору, и они обсудят это, возможно, каких-то в одной из передач, может, подадут на это дело, на ваши вопросы ответ. Батюшка, мы возвращаемся к нашей теме, теме терпения скорбей и терпения вообще. Вот терпение скорбей и терпение болезней, вот эти как бы два вида терпений, как они, батюшка, пред Господом, вот, сказать, равны ли, нет ли? Ну, я думаю, так. Если человек прожил жизнь свою, в церковь не ходил, Богу не молился, много грехов было. И если болезни какие-то у него физические, он себе должен настроить так: за мои грехи мне это мало. Было такое, что в жизни часто приходилось и немирно жить и с соседями, и в доме. А сейчас приходится терпеть и этих людей. Почему Господь говорит: терпением спасайте души ваши? Вот, допустим, человек в своей жизни не обращал внимания и жил в скандале со всеми людьми. А когда пришел к Богу, покаялся, надо вот эти грехи стереть. Как вот Мария Египетская 17 лет грешила, и 17 лет, день в год, день в день, она терпела вот от сатаны всякие роды нападения. Так и здесь надо. Если человек жил плохо, скандал устраивал со всеми, то теперь покаялся, ему будут скандал устраивать. И должен он терпеть ближних. И ничего не отвечая им, а молясь за них. И также, если болезни физические, да, грешил много в своей жизни, а теперь надо многое и потерпеть за это. Мало этого, надо еще и принести какие-то плоды покаяния. Как говорит Иоанн Предтеча: покайтесь и принесите достойные плоды покаяния. А то очень как-то легко обойдемся. Покаялся и сразу в рай. А где же терпение-то? И болезни своей скорби надо потерпеть. И никого не обвинять, и никого не осуждать. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Слушаем вас, говорите. Алло. Да, добрый вечер. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем. Вы меня слушаете? Да, да. А там кто-то еще говорит? Нет, вы слушаем. Говорите, пожалуйста, задавайте вопрос. Скажите, пожалуйста. Отойдите подальше от... От приемника. Да, от приемника, да, там не будет эхо. Здравствуйте. Батюшка, скажите, пожалуйста... Моей сестре должны вот сейчас сделать операцию на щитовидке. Три узла вырезать холодных. И врач сказал, надо обязательно пока холодное время на улице, чтобы не тепло как бы было. И можно ли, ну, совпадает как бы вот это все на Великий пост. Можно в Великий пост сделать эту операцию? Можно делать, если это есть крайняя нужда. Вот, но если врач разумный посоветовал, то надо исполнить это и сделать операцию, если это безвыходно. Батюшка, бывает, что терпение иногда иссякает, может быть, по нашему малодушию, и люди впадают в скорбях, в каких-то обстоятельствах, в болезнях, в уныние. Вот что можно, как можно утешить, что можно сказать, чтобы подбурить этих людей, чтобы как бы терпение побольше появилось? Ну, если есть такая возможность, подать в разные монастыри, в разные храмы, чтобы усилить молитву, помощь, и попросить ближних, чтобы помолились. Потому что молитва многих людей, она помогает человеку. Особенно, где в монастырях каждый день совершается служба. Это очень полезно. Ну и, конечно, поставить себя, что мы перед крестом Господним. Господь, если за наши грехи терпел, а почему бы нам не потерпеть грехов ближних? И особенно потерпеть самих себя. Это очень полезно. Вот таким путем мы должны всех переносить и всех терпеть. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Да, как? Слушаем вас, говорите. Алло. Да, добрый вечер. Говорите. скажите, пожалуйста. Алло. Да, слушаем вас. Вы меня слышите? Слышим, да? Слышим, говорите. Я вот что хочу сказать. Я вот что хочу сказать. Когда у меня отец умирал перед смертью, пришла врач, терапевт, вот, и говорит, сделайте ему двойную дозу морфия, чтобы он не мучился. Я, говорит, я родной человек. Она говорит, вот родной человек, говорит, вы ей должны помочь. Вот меня это как-то, вот понимаете, я думаю, может быть, я вот как бы усугубила его кончину. Ну, нам же неизвестно, малышка, действительно, как этот морфий подействовал. Если это была доза обыкновенная, разумная, то, может быть, это и не было усугублением кончины. Но если вас это мучает, наверное, стоит поговорить об этом со своим духовником на исповеди. Тогда он более подробно расспросит эту ситуацию и, может быть, вам что-то посоветует. Дорогие братья и сестры, наша передача подходит к концу. И просит помолиться о здравии. Ну, во-первых, конечно, святейшего патриарха Алексия. Пожелать ему терпения, конечно, долгих лет, утешений Господних. И о здравии просит помолиться Елены, отрока Никиты, Александра, Александра, Стефаниды, Евгения, Евгении, тяжело болящего Игоря, Марии, Ирины, Михаила, тяжело болящего, Марины, воина Виктора, Ларисы, отрока Александра, Алевтины, Дмитрия, Зои, Валерия, Анны, Иоанна, Эмилии, находится в реанимации, от роковицы Натальи, Ксении, Сергия, Елены, Нины, Фатине, Иули, Евдокии, Зои, Раисы, Валерии, болящей Натальи, Ольги, тяжело болящей Аполлинарии, тяжело болящего Ильи, тяжело болящего Анатолия, отрока Петра, Петра, Владимира, Антонины, Сергия, Игоря, тяжело болящего Алексея, болящей Марины. О здравии младенца Нины, операция предстоит, Анны, о упокоении Иерея Митрофания, Владимира, Никиты, Татьяны, Агафьи, Никиты, Симеона, Варвары, Натальи, Неонилы, Галины, Владислава, новопредставленного Георгия. Монахини и Анны, о здравии. О здравии. Архивандрит Амвросия и всех, кто трудится на радиостанции «Радонеж». И, батюшка, и о здравии наших радиослушателей. Многих мы знаем и по письмам, знаем и лично. И хотела напомнить нашим подписчикам нашей газеты «Слово утешения», особенно тем, кто получает газету на адрес до востребования, вовремя забирать свои газеты с почтового отделения. Если вдруг вы газеты не получили, сообщайте нам в наш монастырь Свято-Веденский, в город Иваново, улица Базисная, 23. Батюшка, передача подходит к концу, у нас одна минута. Ну, я бы хотел сказать так, что те добрые люди, которые свои копеечки высылают на радиостанцию, чтобы она работала и слышали Слово Божье, это Господу жертва угодная, потому что радиостанция работает только на пожертвование. И, конечно, даже копеечку кто-то положил, а у Господа она будет во сто крат. Это жертва добрая. И, конечно, вот таким путем люди спасаются. Просим прощения у вас. Спасибо, Господи. Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом –